знал никто. Водку не пью, самогон и вино. Я не синяк, я всегда убитый. Ты забухаешь, а я больше нет. Я не курю даже и сигарет. Я же тащу, я всегда убитый. И хотел на...